в уголовном смысле вполне надежного, то есть попавшего на заметку петербургской сыскной полиции, потому вынужденного сбежать от греха подальше. Как легко догадаться, под видом этого родственника Коновалову был направлен опытный филер из петербургского летучего отряда Кузьма Штычков. Одновременно к вам совершенно открыто выехал наш сотрудник Струмилин. Поймав многозначительный взгляд полковника и помня о данном вчера слове, Бестужев поторопился сказать: «Впрочем, Струмилин — тема отдельного разговора, и мы ее сейчас не будем касаться». Итак, узнав о пришедшем со Струмилиным, генерал Герасимов отправил в Шантарск меня. Прибыв сюда, я обнаружил, что Кузьма Штычков исчез, пропал, растворился в воздухе. Равным образом пропал и Коновалов. Так обстоят дела. Быть может, вопросы? «Значит, никакой связи с нелегалами в данном случае не просматривается?» — спросил Силуянов. «Ни малейшей», — ответил Бестужев. «Ну что ж, именно это я долго и безуспешно пытался доказать Илье Кузьмичу, придерживавшемуся противоположной точки зрения», — пожал плечами Силуянов. «А он весьма не глуп», — подумал Бестужев, — «внутренне торжествует, как любой на его месте, что оказался прав, но не выказывает это внешне, и правильно, в таких ситуациях не стоит обострять, топтать чье-то самолюбие». «А, собственно, подполковник, почему вы грешили на политиков?» — поинтересовался Бестужев. «Были какие-то фактические данные?» «Трудно сказать». Помолчав, честно признался подполковник: «Так интуиция играет. Очень уж не похоже это на банальную уголовщину». «А что у вас есть на Коновалова?» «Не так уж много», — сказал Баланчук. «И нам, и сыскной полиции давно известно, что Коновалов балует с золотишком, как многие в нашей богоспасаемой губернии. Скупает потихоньку у вольных старателей, посылает в тайгу спиртоносов, но в том-то и суть, господин ротмистр, что до сих пор он либо держался в рамках закона, либо принимал меры, чтобы не дать себя поймать. Согласно существующим правилам, любой подданный Российской империи вправе невозбранно сдавать в золотопромышленные конторы или в казну любое количество самородного золота и получать за это наличными. Забота государства о золотодобыче, подкрепленная соответствующими циркулярами. Но ведь эти ваши спиртоносы, те, кто выменивает золото на спирт, прямо подлежат. «Подлежат», — кивнул Баланчук. «Полиция с ними борется в силу своих возможностей, но ни один пойманный спиртонос еще не сознался в связях с Коноваловым, хотя о некоторых прекрасно известно, что они собирали золотишко именно для него. Так им не в пример выгоднее, Алексей Воинович, к чему им попадать под те статьи уголовного уложения, где упоминается о преступном сообществе. Сие только отягощает положение схваченного. Вот и молчат, как рыбы. Коновалов до сих пор не был пока что пойман за руку». «В связи с этим возникает интересный вопрос», — сказал Силуянов. «Господин ротмистр, почему в Петербурге решили, что найденное у этого вашего Алентьева золото непременно происходит из ограбленных караванов? В конце концов, оно могло оказаться коноваловским, скупленным у старателей его спиртоносами». «Резонно», — кивнул Бестужев. «Однако прослеживается интересная закономерность, господин Силуянов. У меня не было подробных сведений об ограблениях, одни сухие даты и цифры, но они сами по себе весьма многозначительны. Первое ограбление произошло 2 мая, верно?» «Взято 5 пудов шлихового золота. Фунты и золотники я для удобства опущу. Так вот, вскоре Коновалов доставил Алентьеву около 7 пудов хотя до этого привозимые им Алентьеву посылки заключали в себе